еще помнит, лично жаждут узреть этот столь дорогой облик. Верховная Божественная Личность сказал: «Мой дорогой Арджуна, эту мою форму, которую ты сейчас созерцал, очень трудно увидеть. Даже боги лично жаждут узреть этот столь дорогой облик». Комментарий в Божественной Милости Шри Шри Мадхача Бхактивиданта Свами Прабхупада. В 48 стихе этой главы описано, как Господь Кришна, видевший свое явление вселенской формы, сообщил Арджуне, что не жертвоприношение, ни множество других действий не помогут этому существу увидеть этот образ. Но использованное здесь слово «сюда» — «даршан» указывает на то, что увидеть двуногий образ Кришны еще более труднее. Увидеть вселенский образ Кришны возможно, если человек вносит хотя бы некоторый оттенок преданного служения в различные свои действия, в частности, в наложение на себя эпитимии, изучение ведических источников, философские размышления и тому подобное. Это возможно. Однако, совершая все это безо всякого оттенка бхакти, человек не может увидеть эту форму, как уже объяснялось. Так нетрудно увидеть вселенский образ, но Кришна в его двурукой форме увидеть еще труднее. Даже для таких полубогов, как Брахма и Господь Шива. Они желают видеть его в таком облике, отличии, и подтверждением тому служит Шримад Бхагаватам. Согласно Шримад Бхагаватам, когда стало известно, что Кришна пребывает в чреве своей матери Деваки, все полубоги сошли с небес посмотреть на это чудо Кришна и вознесли ему прекрасные молитвы. Хотя прежде, в тот момент не был виден для них. Они должны были ждать, прежде чем увидеть его. Только неумный человек может насмехаться над ним, считая его обыкновенным человеком, и поклоняться не ему, но безличному чему-то внутри него, что совершенная глупость. На самом деле, даже такие полубоги, как Брахма и Шива, желают видеть Кришну в его другой форме. В Бхагавад-гите также говорится: «Аваджанан Тириман Мудхан Манушин Натун Ашрита». Он не виден для недалеких людей, смеющихся над ним. Тело Кришны, как свидетельствует Брахма Санхита, и как утверждает он сам в Бхагавад-гите, всецело духовно и исполнено блаженства и вечности. Его тело не имеет ничего общего с материальным телом, но для некоторых изучающих Кришну с помощью чтения Бхагавад-гиты и подобных ведических шастр Кришна загадка. Те, кто руководствуется материалистическими представлениями, считают Кришну великой исторической личностью и выдающимся философом. Но все же обыкновенным человеком, вынужденным, несмотря на свое могущество, принять материальное тело. Они по существу считают, что абсолютная истина безлична, и потому приходят к выводу, что из его безличностного аспекта произошла эта личностная форма, привязанная к материальной природе. Это материальное заключение о природе Всевышнего. Еще один вывод о его природе делается на основе мыслительных спекуляций. Те, кто стремятся к знанию, также размышляют о Кришне, но считают его менее важным, нежели вселенская форма Всевышнего. Таким образом, некоторые полагают, что вселенская форма Кришны, явлена Арджуне, стоит выше его личностной формы. По их мнению, личностная форма Всевышнего есть нечто воображаемое. Они полагают, что в конечном счете абсолютная истина не является личностью. Однако во второй главе Бхагавад-гиты описан трансцендентальный процесс слушания о Кришне из авторитетных источников. Таков подлинный ведический процесс. И тот, кто действительно придерживается ведической линии, тот слушает о Кришне от авторитетов и благодаря многократному слушанию о нем Кришна становится им другом. Мы уже несколько раз говорили, что Кришна скрыт своей энергией йога-майи. Не каждый может его увидеть, но лишь тот, кому он сам открывается. Это подтверждается в ведической литературе. Тот, кто вручает себя Господу, может действительно постичь абсолютную истину. Трансценденталист, постоянно пребывающий в сознании Кришны, посвящающий себя преданному служению ему, может открыть в себе духовное видение и увидеть Кришну, открывающего себя ему. Такое откровение недоступно даже полубогам. Даже им нелегко постичь Кришну, и высокоразвитые духовно полубоги всегда пребывают в надежде увидеть его в его двуруком облике. Вывод здесь следующий. Если вселенскую форму Кришны чрезвычайно трудно увидеть, так как она не открывается всем и каждому, то еще труднее, постичь его личностную форму Шьяма Сундара. Верховная Божественная Личность сказала: «Мой дорогой Арджуна, эту мою форму, которую ты сейчас созерцал, очень трудно увидеть. Даже боги лично жаждут узреть этот стон, дорогой такое отношение к Кайшваре и Мадхуре. Итак, Кришна с флейтой в своей изначальной форме очень необычен, поскольку он дает те оттенки, которые сближают живое существо с ним еще в более серьезной связи, то есть связывают живое существо с Кришной еще более сильными узами, допустим, братской дружбы, там, любовной, родительской, слуги. Кришна с флейтой, он приходит даже когда он является экспансией Нараяны, то есть в те моменты, когда Нараяна приходит каждая чатур-югу, в каждую чатур-югу, в каждую два пара югу. Кришна тоже не сходит, не тоже двурукий с флейтой, но он экспансия на Райане. И все-таки живые существа испытывают благоговение, почтение, смирение к Кришне, к этому Кришне, с оттенками всевозможных отношений. Но когда Кришна приходит как изначальный Господь, то есть минуя Нараяну, приходит таким, какой он есть, то это эти взаимоотношения в большей степени усиливаются. В большей степени усиливаются. Он дает в этот момент знание о Голока Вриндаване, высшей обителью. Вот здесь есть два понимания в Бхагавад-гите, что первое — это когда Кришна приходит один раз в один день кальп, ну вернее, в одну кальпу один раз. И другое понимание в Бхагавад-гите существует, когда Кришна приходит 999 раз, то есть в эти тысячи дивья-юг, и тоже говорит о своей высшей обители. Но тот Кришна говорит о высшей обители, которая является обителью Махавишну, то есть планеты Вайкунтхи. И когда сам Господь приходит, он раскрывает свою трансцендентную форму, форму Кришны с флейтой, Шьяма Сундара, что она является изначальной. Вот во Вриндаване, допустим, там есть храм Лакшми Нараяны, и там поклоняются Махавишну, то есть Нараяне, и как Кришне поклоняются с флейтой, как экспансии Господа Нараяны. Не то чтобы Кришна изначальный Господь, а что он является экспансией Махавишну. И там в храме такое большое мурти, четырехрукое, находится Господа Нараяны. И как из него исходят все остальные, так наверху оно, самое главенствующее, и все остальные ниже, ниже, ниже, ниже. И в конце там Калки Аватар, Будда, Кришна Баларам, так далее, далее, далее, далее, далее. И в итоге все так изображено, что все исходит из Махавишны. И до того, пока не пришел Шри Чайтанья Махапрабху и не вскрыл этот аспект, то есть эту тайну, не раскрыл этот секрет, поклонение Кришне с флейты, поклонение Радха Кришне, все поклонялись Лакшми Нараяне. То есть все вайшнавы, они совершали поклонение четырехрукой форме Господа Махавишну. Вот мы, если, допустим, видим какие-то даже фильмы или почитать Махабхарату, то Кришна везде себя представляет как Верховный Господь. Он представляет себя все время в четырехрукой форме. Когда хочет что-то подтвердить или что-то, чтобы уяснили, он показывает этот образ. И этот образ вызывает в негодяях страх, а в преданных благоговение, почтение, смирение, такое прибежище они в нем находят. Но когда Кришна проявляет себя в двурукой форме, тогда мы находим оттенки фамильярного взаимодействия, фамильярные отношения начинаются. Точно так же, как Шри Гор Нитай. Они прощают все оскорбления, все, то есть в двурукой форме и такие безопасные. Но когда, допустим, в Майпуре открывают алтарь Нарасимхадева, то у людей так сказать неприятно так внутри, такие оттенки неприятных, какие-то ощущения, потому что такая разъяренная форма у Господа, и у человека так внутренний трепет. Хотя он знает, что это Кришна, но внутри так не очень хорошо, так сразу грешки свои начинают вспоминать люди. Или как вот, когда у нас омовение было на Нарасимхадева, вот. Я видел, как многие так дергались, так трепетали. Если все нормально, даже люди, так сказать, ну, считают, никто же не считает себя чистой личностью, но они, так сказать, боятся, и в этот страх такой. Прабхупада недаром здесь описывает самый важный момент, который он подчеркивает, этот момент сокрыт для многих людей, что многие выполняют преданное служение без оттенка бхакти, то есть ритуалистически, просто следуют каким-то правилам, материалистично действуют. Почему полубоги здесь упоминаются? Но если эта деятельность не совершается с оттенком бхакти, что значит бхакти? С любовью и преданностью, то есть хотя бы оттенок любви и преданности, то человек, он все время будет находиться в этом умонастроении, в умонастроении страха, все равно страха, кары такой какой-то. Или в лучшем случае такого глубокого почтения, глубокого смирения. Это смирение будет выражаться в страхе. Вот одной из низших категорий смирения является страх. Да? Когда человек боится, он смиренный становится. Знаете, да, об этом? Когда страх какой-то его, он такой смиренный стал. Че такой смиренный стал? Знаете, как вот, допустим, Нарасим Кадыров выскочил, и сразу такие все, сразу смиренные стали. Только такие были. Вот. То есть этот оттенок страха существует в этом смирении. То есть боязнь за свои какие-то грешки. Но когда даже человек совершает какую-то деятельность, может быть, не точно, не в соответствии, может быть, но он исполняет свою деятельность вот с этими оттенками бхакти, это как в истории, которую вскрыл Шри Чайтанья Махапрабху, это произведение Кришна Карнамрита, где он где описывается труды Билвамангала Тхакура. Он не боялся Кришны, хотя у него тоже были проблемы, так сказать, определенного типа, но он никогда не испытывал страха перед Кришной. Он так сильно привлекался к Кришне в двурукой форме, потому что вся любая его деятельность, даже когда он нарушал что-то, вся его деятельность была проникнута бхакти. И поэтому этот страх перед Кришной у него отсутствовал. Поскольку вся его деятельность была проникнута оттенками этого бхакти, и он не испытывал страха перед Господом, он всегда испытывал смущение перед Кришной. Он был смущен. И он, если вы даже фильм видели, он за Кришной гоняется, он проявляет эту фамильярность, но это фамильярность в любовных, вот это в бхакти, фамильярность в такой чистоте, даже в чистоте, то есть когда есть даже может быть какое-то отклонение, но поскольку человек из преданности совершает служение, не из страха какого-то перед наказанием или перед какими-то проблемами, а все время из преданности, то есть с оттенками. Почему в этой истории говорится, что он Бава, то есть у него было спонтанное уже любовное взаимоотношение с Кришной. И Прабхупада здесь пишет, что каждый человек может сразу начать совершать определенную деятельность с оттенками бхакти. Не из страха, а из желания удовлетворить Кришну. Как правило, 99% людей начинают служить из страха. Разные страха. Перед кармой, вот как говорится, что ногу надо отрезать. А вот в тюрьме откажешься, и тебя там будут насиловать 20 человек. А вот то, а все, а вот заболеешь. Это практически все живые существа, находящиеся на уровне невежества, тамаса. То есть только страх, богобоязненность позволяет им действовать каким-то образом. Но бхакты отличаются от этих. То есть другая категория преданных. Это те, кто стремятся совершать деятельность с оттенками преданности. Сначала эти оттенки, только такие мелкие вспышки преданности. То есть когда человек себе говорит, да как же, я же из-за преданности буду это делать. Я не боюсь, зачем? Кришна, я делаю это не из страха, я просто хочу. Это совершенно два разных настроения. Между ними тоже огромная пропасть, как Прабхупада говорит. Один действует для своих чувств, а другой действует для чувств Господа. И вот этот оттенок страха, он связан со своими чувствами. И человек из страха в свои чувства где-то вернут в какое-то недовлетворение, он начинает совершать какие-то аспекты служения. И для таких живых существ Кришна проявляет вот эту вератрупу, вселенскую форму. И эта вселенская форма порой ужасно выглядит. Но чтобы их заставить, и полубоги, они созерцали эту форму. И они тоже в смятении были. Потому что там в этой форме, для которой предназначена для материального мира, значит для живых существ, с материалистичными наклонностями. И пракрита бхакти, то есть преданные материалисты, они всегда совершают служение из страха. Из страха перед наказанием, из страха потерять жену, там, детей, или не выйти замуж, или наоборот не жениться. Из разных видов страхи, что и посадят, от тюрьмы, от сумы не зарекаются, от того. Это пракрита, это материалисты. Бхакта же, он не из страха совершает служение, а из желания, преданности, получить преданность. И между этими двумя видами преданных тоже огромная пропасть. И вот те истории, которые рассказывали все время преданные, там, допустим, про наших махараджей, как они совершали преданное служение. Кто-то начинал из страха, но потом узнав о том, что Кришна так привлекательный, слушая о Кришне, этот страх полностью гасился. В Кришнакатхе, когда мы слушаем о Кришне, вот если мы почитаем, допустим, Лилу Господа Чайтаньи, какой страх мы можем испытать, когда просто одно восхищение, такая притягательная личность. Человек может забыть даже обо всем своем прошлом, привлечься так к этой личности. Мы слушаем о Кришне, как он действует. И единственное, какой страх может быть нас возвращает, это, кстати, когда мы поем «Намаште Нарасингхая» и говорим там «Вот Хирани Кашипу, он там жаждал золота». Но на самом деле преданные, они воспевают и поклоняются Господу Нарасимхе не с таким оттенком страха какого-то. Они имеют в виду страх перед тем, что сердце их нечисто. Они испытывают страх перед отсутствием преданности. Но никак ни в коем случае они не... Те, кто действует. Кришна сам вселяет эту уверенность, эту надежду в сердце своего преданного, который совершает эту деятельность с оттенками бхакти. Из преданности действует, а не из страхов каких-то. Еще раз хочу заметить. Это есть бхакти. И Кришна проявляет себя в этой двурукой форме для таких преданных. То есть Прабхупада здесь описывает, что они в большей степени могут постигнуть. Это не такие глаза, когда мы видим вот Кришну там в двурукой форме. Это внутри формируется, когда преданные действуют, поскольку эта форма именно предназначена для бхакти. Двурукая форма. Поэтому Прабхупада говорит, когда преданные действуют из побуждения бхакти, из преданности, не из страхов потерять, дадут ему или не дадут, а только из преданности, желая получить преданность. У него есть желание получить преданность. И он все время из этого. Это и есть оттенки бхакти. Как-то на лекции Ниранджана Махарадж он объяснял, что надо сначала получить желание достигнуть Кришны. Желать получить желание достигнуть Кришны. У людей нет желания достигнуть Кришны. Но они могут получить желание желать достигнуть Кришны. Для этого они начинают постепенный этот прогресс. Постепенный прогресс с уровня страхов. Там, где им рассказывают о карме там, или о чем-то. Но Шукадева Госвами не идет таким путем. Все это пройденный этап. Шукадева Госвами собирает этих мудрецов, которые приходят. Они заняты поисками абсолютной истины. Через многие рождения и смерти они прошли. Через многие религии. И сейчас они хотят выслушать Шримад Бхагаватам. Они узнали, что есть Бхагаватам. Они слышали, что есть... Концепция более высокая, и они пришли выслушать. И не из страха, а из преданности. Они хотят получить преданность. Никакого страха нет. Поэтому, когда они слушают это повествование о Господе, из уст Шукадева Госвами, который очень сладко ведает им, он очень с таким вкусом рассказывает всю эту, весь этот Бхагавата. О многомерных пространствах, о том, о сём. Может показаться, что это гьяна какая-то. Нет. Все там проникнуто в сознанием Кришны. Бхагаватам лишен гьяны, кармы, йоги. Все только для того, чтобы пробудить этот оттенок преданности в живых существах. Чтобы они стали совершать деятельность с преданностью. Побуждаясь преданностью, а не страхами. Побуждаясь преданностью. И когда живое существо, вот мы представим, здесь вот мы сидим на лекции, да, половина спит, у них нету преданности, это материалисты, пракрита-бхакти. И как бы ни было, что там доски они пилят, что-то делают, в тюрьмах проповедуют, они все равно остаются пракрита-бхакти. Они падают, ходят там... квасят, потом возвращаются, что-то еще. Это все пракрита-бхакти, друзья Кришны. Они не являются еще преданными. И Кришна еще не действует таким образом через них, чтобы они могли стать. Почему? Потому что любой побудитель в их деятельности не связан бхакти, он связан разными страхами. На всякий пожарный, на всякий случай. Карма-канда, благоприятный раздел. То есть вдруг, ну, беда, перекреститься, ничего, неплохо было бы. Неплохо было бы в церковь сходить, потому что уже столько наделал, столько набедокурил. Неплохо было бы сейчас, а то, кто знает, тучки сгущаться начали, предчувствие плохое, так надо действовать. И все эти живые существа, они не являются еще, так сказать, видением Господа. То есть Господь видит их, но Он еще не дает это видение изнутри. То есть привлечься. Вот когда кто-то привлекается к Кришне, именно такой вкус появляется, говорить о Кришне, совершать служение Кришне, вкус рисковать для Кришны. Это же вкус. Это не то, что какая-то... Куда страх толкает человека. Какой может быть страх, когда человека толкает рисковать всем? Практически он, даже вот санкиртанщик, выходит распространять книги, и он каждый день может быть убит. Каким-нибудь дураком, шизофреником, какими-то пьяными, какими-то там, не знаю, жуликами, которые могут просто надсмеяться. Я помню, как в Москве были случаи, когда их увозили в лес, там за ноги подвешивали каких-то преданных. Очень много было всяких. Историй очень много. Ножи там подставляли горло, там мясо били, заставляли мясо есть. Они рисковали, и они приходили, они каждый день выходили распространять книги. Что заставляло же? Если бы они боялись, если бы страхами руководил, они бы не выходили. Что еще-то может быть страшнее, когда тебя каждый день бьют? Помните, да, вот эта история была? Вот и к чему я рассказываю? Это и есть преданные. Поэтому все эти истории с этими преданными связаны. Они были проникнуты оттенками бхакти. Но! Дальше что получается? Когда оттенок бхакти позволяет развиться вот этой вот таранга-рангини, рядом с бхакти начинают прорастать сорняки. Слава, результаты, аскезы. И человек хочет награду получить за это. Вот он рискует, рискует, как на войне. Вот люди рисковали там, чем что только не делали. И когда им орден не давали, они такие оскорбленные были. Они приезжали, допустим, после даже войны, они говорили, вот нам так ничего, ни квартиры не дали, ничего. И они начинали концентрироваться на этом результате. Мотив. Оттенок бхакти может быть, но мотив может быть нечистым. Все равно. Мотив может быть очень нечистым. Даже с оттенками бхакти. Но все-таки эти оттенки бхакти, они дают возможность приблизиться к Кришне очень близко. То есть ощущать этот вкус к этому служению ради Кришны, риску ради Кришны. И вот есть история, вот чтобы так было более-менее понятно, что же такое оттенки бхакти в служении. Вот помните, был один преданный, я вот рассказывал уже много лет такой этой истории, который распространял книги, его каждый раз ловили, так сказать, на Санкиртане, а это еще были те времена, когда, в общем-то, с книгами, если на улице милиция ловила, то сажали там в кутузку, специально к зэкам подсаживали, к уголовникам, там те их били, там издевались. А иногда наоборот получалось, что их подсаживали побить, а преданные начинали там проповедовать, рассказывать, и наоборот там все, братва вся, так сказать, тоже привлекалась, так сказать, начинала кричать, давай свободу кришнаитам. Серьезно. На самом деле это зависит от преданности человека, как он себя поведет в той или иной среде. Если есть преданность, то Кришна через него начинает проповедовать, он в сердце этих людей, всех, неважно, кто там, жулик или... Он говорит ему в сердце, ты не должен этого делать. Потому что Кришна присутствует в своей катхе. И когда кто-то искренне начинает о Кришне рассказывать в этот момент, Кришна присутствует в этот момент в катхе. И Кришна сразу нейтрализует все. Все страхи проходят. Абхая, почему говорится, что человек всегда готов говорить о Кришне, он всегда медитирует на Кришну. Всегда внутри Кришны находится, при любых обстоятельствах. Поэтому такое качество абхая. Почему они так бесстрашно, санкиртанщики, выходили? И сейчас выходят многие. Хотя видишь, что много проблем можно на свою голову наместить. Вера, что Кришна защитит. Вера в то, что это правильно. Вера. Вера в своего духовного учителя. И здесь Прабхупада говорит, чтобы понять эти произведения, нужно иметь очень сильную веру. Но эта сильная вера может позволить увидеть вера-трупу, то есть вселенскую форму, которую созерцают даже полубоги. Но увидеть Кришну, то есть изнутри, почувствовать видение, вот эту привязанность к Кришне, лишенную этих страхов, то есть вот этого айшвария, а начать испытывать такую юкту Кришне, юкту, привязанность. То есть вот эта двурукая форма, она предназначена для того, чтобы привязаться к Кришне, без страха. Абхая, то есть вот как Прабхупада говорит, преданный он становится абхая. Потому что он испытывает привязанность и вкус Кришне, и не из страха делает это, а из привязанности. И эта привязанность, это бхакти. Бхакти, когда живой стол духовно, например, ложное эго привязывает нас к телу. А бхакти привязывает нас к Кришне. И таким образом, этот преданный выходил распространять книги, и его каждый раз ловили и сажали в каталажку, и били его, что только с ним не делали. И когда он возвращался, они на квартире, у них был этот храм, и на квартире у них были большие проблемы. Они говорили, ты что, дурак что ли, фанатик что ли? И там он все, ну преданный, да. И ты что, такие побои, ему там то зубы, то челюсть сломают, то еще что-нибудь. И он отлечивался, отлеживался, брал книги и опять выходил. И каждый раз в этом районе, где он проповедовал, его ловила милиция, и несколько суток держали его. И брали с него подписку, что он больше никогда не будет. Официальный юридический документ. А вы вспомните, да, что раньше не за книги сажали, а просто грузили преданно. То есть любую статью брали какую-то, били, били, били, и там человек мог подписать там сам. То есть лишь бы его не били. И я и так, кстати, преданных отправляю. То или в психушку, или, так сказать, в колонию, либо за бродяжничество, за нарушение паспортного режима, за безработицу, поскольку они там не работали, а раньше были все эти статьи. И вот сейчас даже спят. Это есть пракрита. То есть нету оттенка бхакти никакого. Одни страхи двигают человека. И желание богатства, там чего-то еще. Это все пракрита называется. И вот человек этот преданный, он распространял книги, и каждый раз происходили вот эти случаи. То есть, и он все равно брал книги, распространял, брал, распространял, брал, распространял. И вот в один момент его поймали уже эти даже знакомые милиционеры, посадили его там в одиночную камеру и стали добиваться того, чтобы его в психиатрическую лечебницу сдать. И преданные там были какие-то преданные, у них были связи такие кармические, они начали с этими людьми работать. И в общем его освободили. И они пришли к нему туда, в эту в камеру. чтобы его вытащить. Это такие радостные, там целая чуть ли не манифестация была, иностранцев привлекли в Москве. И когда они пришли туда, в эту камеру, то он вот так сидел, значит, у него были четки из хлеба, он и вот так вот он сидел. И самое интересное, он сидел в одиночной камере, и у него на шее была гирлянда из живых цветов. И он был мертв. Он уже был не живой. И так вот он повторяет джапу, так сказать, он покинул тело. И тогда шли такие разговоры, что кто-то из духовных учителей говорил, что семь спутников Господа Чайтаньи воплотились на территории России. И что вот этот один из них, он показал, как человек должен предаваться Кришне. Какие еще могут быть страхи? Только один был должен быть страх. Это не исполнить свою миссию. Не исполнить указания Шри Чайтаньи Махапрабху. То есть не смирение. Один страх, не проявить смирение. Что значит смирение? Смиренный человек, он исполнит волю Шри Чайтаньи Махапрабху. Несмиренный человек, он не исполнит эту волю. И у преданного один страх. Это оказаться вне миссии. Харинама Санкиртана Шри Чайтаньи Махапрабху. Это значит предаться. То есть вся жизнь без остатка должна отбыть отдана этой миссии. Это значит оттенок бхакти. Без всяких страхов. Будет, не будет, как Кришна говорит Арджуне. Не думай ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и приобретениях. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Ибо будешь действовать как настоящий йог, лишь для моего удовлетворения. То есть желание удовлетворить Кришну, это и есть оттенок бхакти. Я это делаю только из желания удовлетворить гуру. Человек преданный так должен говорить. Я это делаю не потому, что я боюсь, там, что получу или не получу. Я это делаю, что я боюсь, что духовный учитель будет мной недоволен. Я боюсь только единственного, что моя привязанность к духовному учителю утеряется. Я боюсь только одного, что я не получу привязанность к стопам Кришны. И не найду прибежище у его лотосных стоп. Единственные страхи преданного, это не то, что ему ногу отпилят, или он там получит жену, не получит, будут у него дети или не будут, как там построится его жизнь. Единственный страх преданного, который толкает его действовать, это не восстановить связь с Кришной, некогда утеряна. Это есть оттенки бхакти. Делать из преданности все, а не из спекуляций всевозможных. Вот есть люди, они боятся потерять свой ментал. Вот у них там есть какие-то качества, и вот они боятся. Им нравится здесь развивать свои ментальные качества какие-то. Вот там какие-то связи, мази. Другие там что-то еще, третьи еще. Почему Прабхупада говорил распространение книг? Сама деятельность распространения книг, она трансцендентна. Поэтому она самая безопасная. Потому что любой другой деятельностью, если занимается человек, кроме проповеди распространения книг, все является с оттенками материальной деятельности действует. Поскольку у человека есть качество, так называемые, так сказать, варнашамы. Качество шудр, качество вайш, качество там, кшатриев, качество браманов. Но если человек проповедует и распространяет книги, он сразу встает немного в другое положение. Он сразу под покровительством, под особой энергией находится. И даже при всех своих недостатках, ошибках, он как вот, я говорю, как Билла Мангала Тхакур. Даже у него есть проблемы, есть ошибки, но то, что он делает такое самое суровое служение, делает его в большей степени бхакты, поскольку он находится в этих отношениях с Кришной. Он совершает это из преданности. Он действует из преданности Господа. И даже когда у него бывают проблемы какие-то, там семейные, вот возникает кармический, из прошлой кармы приходит желание семейной жизни. И человек говорит, нет, я буду делать из преданности, откажусь. Или там, я не буду этого делать. Из преданности. Ему тяжело, он тоже хочет, но он из преданности. Как Билла Мангала Тхакура, он выдавал глаза из преданности. Он не сделал это из каких-то других побуждений. Он стремился, и страхов не было потерять глаза. Это же как карма. Получается, мы все боимся, наоборот, потерять глаза, поэтому Кришне служим. А он не боялся ничего отдать, лишь бы не потерять Кришну. Это и было бхакти. Это и есть бхакти. Мы боимся потерять зрение, наоборот. А он не боялся даже потерять ничего, саму жизнь, лишь бы не потерять это сознание Кришны. Так оберегать росток бхакти. Это есть оттенки бхакти. Но когда человек не понимает этого, как процесс, почему Прабхупада говорил, для этих личностей всегда процесс преданного служения скучен, очень тяжел, они постоянно спят, у них сонливость, они просто такие милые, милые негодяи, которые говорят, вот он такой старенький, поэтому он здесь так предается, и вот за это надо уже восхвалять. Но пока этот человек не разберется, что нужно всю деятельность совершать из бхакти, то есть прилагать усилия, делать из преданности. Не из-за того, что кто-то видит или не видит, придет и кабудхи, будет ругаться или нет, я увижу или не увижу. А человек совершает это служение из преданности Кришне и говорит, Кришна, ты смотри, я это делаю просто из преданности тебе. Это называется оттенки ба. Я не боюсь, что ты мне дашь или не дашь. Я действую для твоего удовлетворения. Если мы в своей жизни для удовлетворения других живых существ совершаем такую деятельность, чтобы маму удовлетворить, там, не знаю, находим на цирлах детей своих или каких-то любимых, то что, как же мы должны действовать ради Кришны? Как же мы должны действовать ради Кришны? Это и называется удовлетворить. Поэтому Кришна говорит Арджуне, оставь все виды религии. Виды это значит мотивы. Оставь ты все мотивы и просто предайся мне. И не беспокойся, что ты не очистишься. Как очиститься? Просто совершай это все с оттенком бхакти. Не думай ты об этих победах, поражениях, что там будет. Дадут тебе, не дадут. Действуй просто ради моего удовлетворения. Это цель твоя. И когда ты когда преданный действует ради удовлетворения Кришны, Кришна дает эту часть удовлетворенности. То есть человек ничего не получил и доволен. Вот удивительные преданные. Ничего не получают, а преданность их непоколебима. А преданность их развивается. Как можно увидеть преданного продвинутого? Он ничего не получает, он удовлетворен. У него он получает, он удовлетворен. У него отбирают, он удовлетворен. Что бы с ним ни происходило, он удовлетворен от служения. Он всегда с энтузиазмом совершает служение. Шрила Санатана Госвами пишет, преданное служение должно быть непрерывным и совершаться с энтузиазмом. Это очень важная составная часть преданного служения. Если преданное служение исполняется без энтузиазма, это еще не преданное служение. Это лишь оттенки преданности. Но преданное служение должно обязательно совершаться с энтузиазмом. И когда преданный приходит в бхакти, неважно где он находится, на заводе он работает, либо здесь в храме. Здесь многие в храме не могут делать. Хотя все то, что мы здесь делаем, предназначено для удовлетворения Шри Чайтаньи Гора Хари. Но даже человек, который работает на заводе, он может проникнуться сознанием Кришны, исполнять эту, или штуки точить в умонастроении, удовлетворить Господа. И такой преданный возвращается назад к Богу. Прямо от станка. Если он развил в себе этот оттенок бхакти. То есть совершать эту деятельность хорошо для удовлетворения Кришны. И результат, плоды своей деятельности, отдавать на распространение сознания Кришны. И Прабхупада пишет, это истинные саньяси. Они полностью в отречении действуют. Без привязанности к плодам и полностью для удовлетворения Кришны. Не думая ни о чем, кроме как желанием удовлетворить Господа. А Господа удовлетворяет что? Распространение этой миссии в каждом городе и в каждой деревне. Поэтому Кришна говорит, такой преданный дорог мне. Ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Это и есть оттенки бхакти. И пока преданные не разберутся, как совершать преданное служение, побуждаемые преданностью, а не побуждая. Но преданности всегда очень мало. Каждый говорит, ну вот сегодня я предамся, а завтра... Но это имеется в виду непрерывно и с энтузиазмом. Это означает преданность. То есть преданное служение не должно прерываться и исполняться с энтузиазмом. То есть энтузиазм тоже должен быть непрерывным. Нужно научиться таким образом действовать. Что это значит энтузиазм? А? Что такое энтузиазм? Да, желание служить. Очень сильное желание совершать это служение. Даже может быть не достигнуть Кришны, а желание получить желание. То есть горячее желание, развить горячее желание. А горячее желание Прабхупада здесь описывает, можно развить, просто слушая о Кришне, общаясь, вознося молитвы Кришне. То есть вот 9 форм преданного служения. Это позволяет разжечь это желание, горячее желание. Но если человек не исполняется оттенками бхакти, ему очень сложно, они остужаются, охладевают, потому что неправильно действуют. Есть определенные правила. И если мы не действуем в таком состоянии, то мы в итоге вынуждены засыпать, вынуждены сидеть и думать, о, какая долгая лекция. Потому что это неинтересно обсуждать. Мы не можем даже одну и ту же историю о Кришне слушать. Когда Бхагавад-гита, или вот там говорится, что 3 истории достаточно, одну историю достаточно о Кришне знать, чтобы возвратиться назад к Богу. Все время ее повторяя, пересказывая. Шукадева Госвами пересказывал Шримад Бхагаватам, великие ачарьи пересказывают Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, все рассказывают одни и те же истории. И с каждым разом находит все больше и больше вкус. Человек поет Джайарадха Мадхава, каждый день поет Джайарадха Мадхава, и находит все больше и больше вкус петь Джайарадха Мадхава. Человек каждый день повторяет Хари Кришна мантру. И он не ищет там вне какие-то оттенки, чтобы у него здоровье было, чтобы он был удачнее, чтобы на него никто не напал. Он начинает с оттенками бхакти это делать. Что? С преданностью и начинает вкус, получать вкус от повторения святого имени. То есть ему это нравится, повторять Хари Кришна мантру. Ему меньше нравится просто сидеть и болтать с кем-то. Ему нравится больше взять и повторять святое имя. Как Прабхупада. Когда его оставляли, они видели, как, с каким вкусом он повторяет. Он все время, он каждую минуту использовал, раз сразу руку в мешочек и начинал повторять Хари Кришна мантру. И вы помните, да, со Сварупа Даса Госвами, он пишет в книге, что Прабхупада никогда не скучал, потому что всегда был с мешочком. Никогда нельзя было увидеть, что Прабхупада сидел бы вот так вот и мечтал о чем-то вот так, как у нас. Или с открытым ртом, где-нибудь, с книгой с открытой. Прабхупаду нельзя было увидеть, что Прабхупада сидел с книгой и заснул, или где-то с жапой. Такого не могли бы увидеть. Это было бы абсурдно. Но смотрите, как мы выглядим. А Прабхупаде было 70 с лишним лет. Если мы говорим, что это якобы из-за здоровья, это из-за отсутствия сознания Кришны. Это не из-за здоровья. У Прабхупады было здоровье в 70 лет, тело какое может быть? Кто считает, что у него тело хуже, так сказать, чем у Шрилы Прабхупады было в 70? Когда все пропитано сознанием Кришны, совершенно по-другому действует тело. Человек в меньшей степени обуславливается этими болезнями, проблемами. Потому что энтузиазм не прекращает действовать, потому что исходит из сознания, поскольку есть оттенки бхакти. Поэтому человек изнутри привязан к Кришне, привязан к этому служению, он привязывается к служению самому, он испытывает удовлетворение, черпает удовлетворение оттуда, из этого служения. Даже если оно было удачным или неудачным, от самого того, что, от самого этого настроения делать что-то для Кришны, постоянно делать, непрерывно. И преданный испытывает удовольствие, когда у него нет настроения это делать, но он это делает, и он испытывает счастье от того, что он научился действовать независимо от своего настроения материального. То есть он победил ум, потому что ум не хочет этого делать, а человек это делает и делает хорошо. И он в экстазе, что он наконец-то он научился управлять умом. И он вспоминает этот стих, легче управлять ветром, чем умом. И он говорит, а, yes! Кришна все-таки пролил на меня милость. Я научился делать, независимо от своих ментальных спекуляций, я совершаю непрерывное преданное служение и делаю его хорошо. И не завищу от своих эмоций и всего. Yes. И преданный, когда он учится это, он такое удовлетворение испытывает от этого. Это как, не знаю, как в боевом искусстве вы научились, так сказать, хорошо, и вы испытываете от этого удовлетворение, что вас никто не может попасть, что вы всегда четко где-то там блокируетесь, что-то. Или как футболист, который раз-раз обыгрывает, и он говорит, о боже мой, я начал обыгрывать, я этим управляю, я раньше их обыгрываю. И разум начинает обыгрывать ум. Раньше ума разум включается, а разум обыгрывается сознанием. Сознание обыгрывает всех. И преданный начинает черпать удовлетворение в самом себе. Вот о чем говорится. Это йога. Полностью сконцентрированный на этом качестве. С вами. Полностью под контролем. Все время вся медитация непрерывно на Кришне сосредоточена. Как бы ни происходило, зима, лето, счастье, несчастье, горе, хочу, не хочу, все время. И человек испытывает, он понимает, что он возвысился над этим. Кришна возвысил преданного над этой природой. И он четко не... Поэтому в момент смерти, когда начинаются эти проблемы, спекуляции, все, он готов к смерти. Потому что он уже взял под контроль чувства. Кришна дал ему эту санкцию. И он взял под контроль все свои проблемы. Все. Человек может начать совершать чистое преданное служение. Уже не оскверненное ничем. Чистый преданный. Все. Независимый от обычных течений дел. Мой преданный, независящий от обычных течений дел. Кто ему там на мозоль наступил, кто у него там одежду украл, что он не зависит от этого. Все это. Есть у него ботинки, нет у него ботинок, он счастлив, что у него есть возможность, не имея ботинок, выйти и совершить деятельность. И он рад, что он прекратил зависеть от этого от всего. Это поистине независимость. Что все зависимы от этого. Зависимы от материального и пытаются быть независимы от духовной жизни. И когда человек, наоборот, становится зависимым от духовной жизни и не зависит от того, как материально, вот и есть освобождение. Такое живое существо уже находится на стадии освобождения. И если его деятельность проникнута вот этой преданностью бхакти, то он может созерцать эту двурукую форму. То есть постоянно медитировать на Кришну не со страхом, а та форма предназначена, которая лишена этих оттенков. То есть привязанность к Господу. Юкта. Поэтому происходит вайраги, все отрешенное. Хари Кришна. Пожалуйста, есть вопрос? Как говорить? Ты так же думаешь? Правда? Конечно. Слушай. Только так можно прогрессировать в преданном служении, если, по крайней мере, даже философский человек разобрал, как нужно его совершать, как нужно стремиться из преданности действовать, а не из страха. Дадут, не дадут, дадут инициацию, не дадут инициацию. И потом дергаться ходить. Это страхи, потому что материализм пракрита еще нету никакого. Но, по крайней мере, можно философски разузнать, как правильно совершать эту деятельность. Поэтому неофитов их стимулируют, чтобы стимул стрекало подгоняют, чтобы постепенно они просто были, находились в процессе, и от общения, от... Даже если давать лекцию просто на неспаханное сознание, просто давать лекции какие-то, бесполезно. Поэтому неофитам говорится, им лучше просто рассказывать о Кришне. Но они не склонны и слушать о Кришне. Поэтому существуют разные определенные аспекты, через которые можно подвести их желание, то есть развить их желание слушать о Кришне. И кормят просадом, там, приобщают с ними, дружат, там, то, все, пятое, десятое. Задействуют. Говорится, что мудрец, он не беспокоит невежду, он их задействует. Его нужно задействовать в служении. Они не имеют склонности слушать о Кришне, не имеют склонности исполнять что-то с оттенком бхакти, с преданностью. Они склонны обижаться, потому что ложное эго, амбиции постоянно. Я не буду это делать, поэтому я считаю, что это неразумно. Это обычные слова неофита, то есть материалиста. Он ищет там какой-то материальный оттенок разумности. Поэтому Арджуна говорит, как я могу желать победы такой ценой у Кришны? То есть я не считаю эту битву разумной. Арджуна тоже так говорит. Это не очень разумно сейчас сражаться, я не буду сражаться. Потому что он стоит тоже на этом оттенке пракриты. Поэтому Кришна его вытаскивает с этого. Хотя он вроде преданный, вайшнав, знает хорошо дхарму, но он все-таки материалистично еще смотрит. Не трансцендентно. Поэтому Кришна разбивает его спекуляции. Он говорит, только потому, что ты не делаешь это для моего удовлетворения, поэтому ты привязан ко всему к этому. Если бы ты делал что-то для моего удовлетворения, тогда бы ты не отсеивал. Вот это разумно, это неразумно. Ты делаешь для моего удовлетворения. Если тебе говорят об этом, что это необходимо сделать, ты делаешь это. И не слепо, ты понимаешь, что Кришна может пожелать, чтобы ты сделал такое действие. Поэтому Кришна нас проверяет. Это как в той истории, вот про Гуру Махараджа, если уже рассказывал, как он был там директором школы, и вдруг президент ему сказал, ты будешь сейчас, так сказать, кулинарное ведическое искусство распространять без Кришны, без ничего, будешь там в колледже рассказывать им, как готовить там сабжи, то все. И нельзя шикху показывать. Это директору школы Санкиртаны. Это сейчас, вот как Шарира Бриту сказать, все, книги перестаешь распространять. Но он прямо уже сейчас готов. Но для моего гуру это было целое горе. И он тоже считал, что это неразумно, но он просто стал делать это. И когда он стал саньяси, уже потом он понял, что это была особая милость через президента своего храма. Он получил особую милость. С того момента он стал слугой настоящим. До этого он не был слугой. Он просто делал то, что у него получалось, поэтому человек стремится делать то, что у него получается. Поэтому он такое удовлетворение испытывает. Но слуга, он испытывает удовлетворение от того, что он может послужить господину, а не потому, что у него что-то получается. Поэтому, чтобы стать слугой, чтобы продвинуться, нужно стать слугой. А чтобы стать слугой, нужно кого-то все-таки принять господином. А слуга, он принимает. Благоприятно для него, неблагоприятно, он говорит, вы господин, я делаю. И до этих пор человек ничего не считается слугой. Потому что он все-таки избирает. То есть еще тот, кто, как он говорит, как вот у нас, говорит, Лакшми Нараян Прабу, я бы хотел делать вот это. Я дас. Это не дас. Потому что я бы хотел это делать, Лакшми Нараян Прабу, давай послужи мне тем, что санкционируй мне это. Преданный говорит, слуга говорит, что бы вы хотели, чтобы я для вас сделал? Каким образом я могу послужить через вас, Кришне, духовному учителю? И он принимает любое положение, которое вы не попросили. Это положение слуги. Он не думает, это мне нравится, мне вот на культуре нравится ездить, а мне не нравится. Я здесь паду, а здесь вот не паду. Это все не аффикство. Поэтому авторитеты всегда, так сказать, склонны слабеньких преданных, там, их желания исполнять, такие стимулы, там, всевозможные, мотив их подогревать, там, все. Но серьезный преданный, он целенаправленно действует. Из преданности, с оттенками бхакти. Но здесь есть большая опасность, что если человек надумает себе, что это бхакти, а потом пытается, не испытывает удовлетворения изнутри, поскольку мотив-то нечистый, он пытается делать из преданности, но мотивирует не преданностью, а мотивирует чем-то другим, но выглядит как преданный. Когда мотив не исполняется, время идет, мотив-то не реализовывается, человек тоже может сойтись, прекратить правильно действовать. И мы вдруг видим, что какая-то личность такая могущественная сошла с пути. Как карма-йога. Мне это нравится, поэтому я делаю. Я считаю себя такой необычной личностью, поэтому я это делаю. Какое-то удовлетворение черпать из ложного эго. Поэтому говорится, что преданный, он может и котлы чистить, и что он одинаково, равно относится к служению, поскольку служение, он чувствует себя слугой. Прабхупада давал такой пример. Слуга и господин живут в одном здании. Но это не значит, что это здание принадлежит слуге, раз он там живет. И слуга точно так же, он даже в большей степени пользуется всем, чем господин. Что слуга убирается, он соприкасается с каждой вещью, со всем. Он соприкасается в большей степени с тем, где он живет, чем господин. Но слуге все равно это не принадлежит. Это принадлежит господину все равно все. Поэтому он так не должен в таком быть настроении. Что я вот хочу это делать, я хочу это. Слуга он везде. Вот то на кухню пошлю, то и скажет, иди убери двор, иди цветы принеси, иди. А сегодня постой на воротах, сегодня я даже хотел бы, чтобы ты побыл моим отцом. Сейчас сегодня придут гости, так сказать, я хочу тебе, даю тебе указание быть моим отцом. Ну, чтобы там разговоров не было. И он принимает это положение, потому что он слуга, он служит в любом качестве. Джайщи не дай город. Есть вопрос? Тема так достаточно глубокая, достаточно серьезная, что все проблемы от этого, что не все могут сразу начать совершать преданное служение с оттенком бхакти, поскольку очень сильно материалистично, безбожно, очень сильно безбожно. Кто-то в погоне за экзотикой, за острыми ощущениями, кто зачем? Потому что карма плохая, мотивы. И говорится, что лучшие это мудрецы, кто из философских соображений встал на путь преданного служения, который практиковал разные другие вещи, понимая, что есть аскезы, что не надо привязываться к власти, к богатству, к тому, к всему, к пятому, десятому. То есть ищет что-то важное, самореализация ищет. Поэтому так сложно видеть преданного настоящего. Что в основном очень такое. И самое то, что интересно, что Рупа Госвами описывает, как быть в безопасном положении. Поэтому первая ступень вайтхи бхакти под строгим руководством находиться. Поэтому любой, даже с любым мотивом, может так же реализовываться, как и тот, кто пришел. Потому что этот человек в поисках абсолютной истины, если пришел, и он думает, что ему не надо предаваться, а вайтхи не надо. Под руководством. Он уже хуже того, кто пришел даже с самым грязным мотивом. Потому что для всех одна ступень. И тот, кто быстрее ее принял, тот быстрее реализуется. И далее. Поэтому все эти баджана крия, то есть практическое служение на уровне там Унсахамая, Гаантарал, там они проходят очень быстро. 2-3 дня, неделю, наверное, человек на этом уровне может находиться, если он под строгим руководством. А может даже вообще ничего не успеть сделать, поскольку просто понял, что я должен совершать под руководством. Кто-то ему расскажет, ты просто делай, слушайся и делай то, что тебе скажут. А мы тебе будем по ходу объяснять, почему так надо делать, потом сейчас. Поэтому Прабхупада говорил, что для начала неплохо бы иметь даже немножко фанатизма. То есть слепой даже для начала. Помните, да? Знаете, да? Кто читал это? книг, видимо, никто не читали. Матхва, ты читал, да, что Прабхупада пишет? Ты-то читал это? Будхи? Я попробую, что сам слышу. Поэтому, когда человек так решительно настроен, ему легче пробиться через свои ложные представления. Но мы видим, что в основном, кстати, много спящих, скользящих, соскальзывающих, скользящих, ровно льду. Поэтому проблема. Поэтому, что оттенков бхакти никто не может приложить. Просто действуйте с преданностью. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита класс. Киджай! Киджай!